Каждый из прибывших в Венецию пилигримов мог основательно жаловаться на то, что после уплаты, приходившейся на его долю контрибуции, его заставляли еще платить за его отсутствующих товарищей. Золотая и серебряная посуда, которую вожди добровольно отдали в казну святого Марка, была великодушным, но неудовлетворительным пожертвованием, и, несмотря на все усилия, все еще не доставало 34 тысяч марок для уплаты всей условленной суммы. Это препятствие было устранено политикой и патриотизмом дожа, объявившего баронам, что если они помогут венецианцам овладеть несколькими возмутившимися городами Далмации, он примет личное участие в священной войне и исходатайствует у республики отсрочку уплаты до того времени, когда какое-нибудь выгодное завоевание доставит крестоносцам средства расплатиться. После продолжительных угрызений совести и колебаний бароны нашли, что лучше согласиться на эти условия, чем отказаться от предприятия. И первые военные действия флота и армии были направлены против находившейся на берегах Славонии сильной крепости Зары, которая сбросила с себя зависимость от Венеции и обратилась к королю Венгрии с просьбой о защите. Крестоносцы прорвались сквозь цепи или бревна, загораживавшие вход в гавань, высадили на сушу своих лошадей и свои войска вместе с военными машинами и принудили жителей сдаться на произвол победителей после пятидневного сопротивления. Жизнь жителей Зары была пощажена, но за свое восстание они были наказаны разграблением их домов и разрушением их городских стен. Время года было позднее, поэтому французы и венецианцы решились перезимовать в безопасной гавани и в обильной съестными припасами стране. Но их спокойствие нарушали национальные и шумные ссоры между солдатами и матросами. Взятие Зары посеяло семена раздоров и скандала. Оружие союзников запятналось в самом начале предприятия кровью не неверных, а христиан. И король Венгрии, и его новые подданные также принадлежали к числу поборников креста. А угрызения совести людей благочестивых усиливались от того, что пилигримы стали обнаруживать и страх, и утомление. Папа отлучил от церкви фальшивых крестоносцев, которые грабили и убивали своих единоверцев. От громов Ватикана спаслись только маркиз Бонифаций и Симон Монфорский, первый потому, что совершенно покинул лагерь. Иннокентий охотно простил бы добродушных и послушных французских грешников, но его раздражало упорное здравомыслие венецианцев, которые не хотели сознаться в своей виновности, не принимали прощения и не дозволяли лицу духовного звания вмешиваться в их светские дела. Собрание таких грозных военных сил и на море, и на суше оживило надежды юного Алексея. И в Венеции, и в Заре он обращался к крестоносцам с просьбой возвратить ему престол и освободить от отца. Царственный юноша был рекомендован королем германским Филиппом. Его просьбы и его наружность возбудили в крестоносцах сострадание, и за его дело взялись и выступили ходатаями маркиз Монферратский и венецианский дож. Два старших брата Бонифация были связаны с императорским семейством двойными узами родства и званием Цезарей. Сам Бонифаций надеялся получить какое-нибудь королевство в награду за свою важную услугу, а более благородное честолюбие дожа Дандоло имело в виду громадные выгоды, которые его отечество могло извлечь из расширения своей торговли и своего владычества. Благодаря их влиянию послам Алексея был оказан любезный прием, хотя его предложение были так щедры, что возбуждали недоверие. Как выставленные им мотивы, так и обещанные им награды могли служить оправданием для отсрочки главного предприятия и для направления в иную сторону тех военных сил, которые были собраны для освобождения Иерусалима. Алексей обещал и от своего собственного имени, и от имени своего отца, что лишь только они воссядут на Константинопольском престоле, они положат конец продолжительному расколу греков и подчинятся вместе со своими подданными законному верховенству Римской Церкви. Он обязался вознаградить усилия и заслуги крестоносцев немедленной уплатой 200 000 марок серебра и лично сопровождать их в Египет, или же, если это окажется более целесообразно, содержать для защиты Святой Земли в течение 1 года 10-тысячную армию и в течение всей своей жизни 500 рыцарей. Эти соблазнительные условия были приняты Венецианской республикой, а красноречие дожа и маркиза склонило к участию в этом блестящем предприятии графов Фландрии, Блуа и Сен-Поля вместе с 8 французскими баронами. Наступательный и оборонительный союз был скреплен их клятвами и печатями, и каждый из них, сообразно со своим положением и характером, увлекся общественной пользой или своими личными выгодами, блестящей ролью людей, возвращающих престол загнанному монарху, или искренними и основательными убеждениями, что все их усилия в Палестине будут бесплодны и безуспешны, если освобождение Иерусалима не будет облегчено предварительным приобретением Константинополя. Но они имели под своим начальством вольных людей и волонтеров, многие из которых, считая себя их равными, и рассуждали и действовали по-своему. Среди солдат и духовенства не было единомыслия, и хотя значительное большинство одобрило заключенный союз, многочисленность и аргументы тех, кто был противоположного мнения, заслуживали серьезного внимания. Самые отважные люди робели при рассказах о морских силах Константинополя и о его неприступных укреплениях, а их опасения прикрывались в глазах других и, быть может, в их собственных, более приличными возражениями, основанными на требованиях религии и долга. Они ссылались на святость своего обета, заставившего их покинуть семью и родину для освобождения святого гроба, и на то, что никакие темные и лукавые политические расчеты не должны отклонять их от предприятия, исход которого в руках всемогущего. За свою первую ошибку, за нападение на Зару, они уже были строго наказаны и угрызениями своей совести, и порицанием со стороны папы. И они не желали еще раз марать свои руки в крови своих братьев-христиан. Римский апостол произнес свое решение, а они не должны присваивать себе право наказывать грехов за их раскол или византийского монарха за его мнимую узурпацию. Основываясь на этих принципах или предлогах, многие из самых храбрых и самых благочестивых пилигримов покинули лагерь. А их отступление было менее пагубно, чем явная или тайная оппозиция недовольной партии, старавшаяся при всяком удобном случае сеять в армии раздоры и препятствовать успеху предприятия. Несмотря на эту измену, венецианцы энергически настаивали на скорейшем выступлении флота и армии, прикрывая заботливостью о царственном юноше свое основательное недоброжелательство к его нации и к его семейству. Они были оскорблены предпочтением, которое было незадолго перед тем оказано их сопернице по торговле Пизе. Им хотелось свести старые счеты с византийским двором и отмстить за старые обиды. А сам Дандоло, быть может, не опровергал народной молвы, что он был лишен зрения императором Мануилом, вероломно нарушившим неприкосновенность посла.